Сколько раз я ему говорил, не подвертывайся мне под пьяную руку, нетки угораздило его. Искренне сокрушался Борейко. Тебя командир звал? Ну, его. Он во всем и виноват. Поручил артельное хозяйство Чижу, тот с Пахомовым приварочные деньги крадет, паек ворует, Назаренко с компанией. Надо ж кому-нибудь порядок навести. Брось, Борис, пьянствовать, — уговаривал Звонарев, которого все больше возмущал Борейко. Брошу, если ты выпьешь этот стакан, — неожиданно проговорил Борейко. Выпьешь, даю слово, спать лягу сейчас же. И он налил Звонареву стакан. Пей, как друга прошу, пей, — с упрямством настаивал Борейко. Звонарев минуту колебался, а затем, затаив дыхание, опрокинул в себя спирт. — Ух, какая гадость! — с трудом проговорил он. — Молодец! — пробурчал Борейко и, раскрыв форточку, выбросил оставшиеся бутылки. — Пошли к своего денщика на кухню за огуречным рассолом, довели компресс мне на голову приготовить, я лягу спать. И, сняв сапоги, Борейко улегся на кровать. Через минуту он уже храпел. Звонарев поспешил к Жуковскому с докладом о достигнутых успехах. — Что с вами, Сергей Владимирович, вас Борейко оскорбил? — бросил тот навстречу красному как рак Звонареву. — Нет, заставил только выпить стакан спирта, и Звонарев рассказал капитану все происшедшее. — Идите до обеда отсыпаться, да примите нашатырного спирта, это помогает. — отпустил его командир. Звонарев не замедлил последовать его совету. Было за полдень, когда прапорщик проснулся с тяжелой головой. Первое, что он увидел, был Борейко, трезвый и мрачный. — Вставай, Сережа, да одевайся скорее. Когда Звонарев оделся, оба отправились к Жуковскому. Борейко торжественно принес Жуковскому извинения по поводу своей утренней выходки. — Вы бы, Борис Дмитриевич, поменьше пили, право, лучше было бы. И вам извиняться не приходилось бы, и мне вас журить. А то смотрите, что натворили. Артельщика избили. Стал капитан перечислять преступления поручика. По делам, — вставил Борейко, — кошевару зубы выбили. Так ему и следует. Фельдфебели чуть не до смерти изувечили. Давно до него добирался. Своего денщика изранили. Грешен, не помню, как это произошло. Каюсь, казню, зря его обидел. Лучше б вы обо всем мне доложили. Я бы все разобрал и уладил. Я, Николай Васильевич, много раз вам говорил, что у нас артельщик вор, что его покрывает фельдфебель, а вы мне не верили. Требовали доказательств, и я отправился сегодня утром их добывать. Заодно и расправу тут же учинил. Я вас, Борис Дмитриевич, вместе с Сергеем Владимировичем прошу сегодня же проверить книжки артельщиков, а то я в них давно не заглядывал, руки не доходили, — предложил Жуковский. — Слушаю, сейчас же пойдем в канцелярию, — ответил Борейко и вместе со Звонаревым направился к двери. У входа в канцелярию они увидели человек 10 солдат, стоящих с полной выкладкой под ружьем. — Это че что за почетный караул? — воскликнул поручик, глядя на наказанных. Хмурые, недовольные лица солдат просветлели. — Здорово, орлы! — гаркнул Борейко. — Здравия желаем! — в разброд ответили солдаты. — Ты за что стоишь? — обратился Борейко к стоящему на правом фланге бомбардиру, наводчику Кошелеву, лучшему наводчику в роте и своему любимцу. Кошелев, благообразный, солидный солдат из сибиряков, засмеялся. — Так что, ваше благородие, чихнул на штабс-капитана. — То есть как чихнул? Штабс-капитан позвал меня к себе, я подошел, а тут чох на меня напал, малость на них попала, они и дали мне 10 часов под винтовкой. Так, на начальство, видишь, начхал. Я, брат, сам часто на начальство чхаю, но делаю это с оглядкой, и тебе впредь советую. Ступаю в казарму. Покорнейше благодарим, — обрадовался солдат, снимая винтовку с затекшего плеча. — А ты за что? — спросил Борейко у следующего. — Плохо посмотрел на штабс-капитана, ваш благородие. Они рассерчали. Стань, говорит, дурень, на 8 часов под винтовку. — Как что на них посмотрел? — Вестим, как, ваш благородие, обыкновенно. А ты знаешь, что по уставу полагается есть глазами начальство, а ты обыкновенно. следующий раз, как штабс-капитана увидишь, так не только ешь, а грызи его прямо глазами, понял? Ступай. Солдаты совсем повеселели и ждали своей очереди. — Ты за что? — спросил Борейко у третьего. — Без протупей, до ветру пошел, а штабс-капитан увидел. — Что ж ты, разгильдяй такой? — Так, ваш благородие, до ветру все одно протупею снимать надо. Там и портки скидать приходится. — Так ты пойдешь до ветру глаза дым, дури ты голова? — под хохот солдат сказал поручик. — Айда все в казарму! — приказал он. Солдаты с веселыми шутками побежали в казарму. — Чиж на тебя в претензии будет, — предостерег Звонарев. — А мне наплевать на него. Это ж подрывает его авторитет у солдат. — Да нет, у него давно никакого авторитета. Сам его подорвал своей трусостью и глупыми взысканиями. Солдат, брат, нас всех насквозь видит лучше, чем мы друг друга. В канцелярии Борейко потребовал у Пахомова книжку артельщика, где записывались все расходы по артельному хозяйству. — Но, Пафнутич, — обратился он к старшему писарю, просмотрев тетрадь, — говори прямо, сколько украли. — Что, ваше благородие, мы этим не занимаемся? — с возмущением ответил Пахомов. — Посмотрим. Звонарев стал читать статьи расхода по книжке, а Борейко просматривал соответствующие счета. Когда чтение было окончено, поручик аккуратно стал выдирать из пачки сшитых документов отдельные счета. — Ваше благородие, что вы делаете? — испугался писарь. — Подложные счета выбираю, — буркнул Борейко. — Пиши, Сережа. — При проверке обнаружено наличие фальшивых счетов. На... Сейчас на счет прикину. Рублей 76, копеек 20. — Да какие ж они фальшивые, — взмолился Пахомов. — Это что? Куплено лаврового листа и перц на 10 рублей. И подпись какая-то китайская, не то Вэньхучи, не то Сыхчили. На эти деньги лаврового листа купишь на целый год, а тут через 5 дней еще на рубль того же листа. Что ж, по-твоему, рот только одним лавровым листом питается? А это чумизы на 12 рублей. За эти деньги 3 воза можно купить, а тут всего 3 пуда показано. — За такие штучки под суд пойдешь, Пахомов, — пригрозил Борейко. — Ваше благородие, я человек маленький, — бормотал писарь. — Как штабс-капитан приказали, так я и делал. — Сколько штабс-капитан за это заплатил тебе с артельщиком? — Скупо они, ваше благородие, так по 3 дали. — Эх, за 3 в тюрьму сядешь, Пафнутий, чумнее я тебя считал. Ан, выходит, ты и вовсе глуп. Мы люди подневольные, как прикажу, так и делаем. Делать-то надо с умом, да понимать, что можно, что нельзя. Давай другие книжки. Здесь сколько фальшивых счетов?